Ао Гань метнул на ухмыляющегося старика недоверчивый взгляд, пробормотал какие-то слова благодарности и вышел из красного карпа. Он торопливо шел по причудливо изгибающимся улочкам, потому что вполне допускал, что старик может послать кого-то, чтобы предостеречь Сэн Цю, что к нему направляется в гости судебный чиновник. Постоялый двор «Голубое облако» был жалкой халупой, затесавшейся между рыбной лавкой и лавкой зеленщика. В полутемном помещении у лестницы дремал в старом тростниковом кресле мужчина крепкого телосложения. Дао Гань ткнул его под ребра своим костлявым пальцем и грубо рявкнул: «Мне нужно поговорить с Сэн Цю». Мужчина приоткрыл глаза. «Можешь с ним поговорить, а заодно и высечь», — пробурчал он. «Наверху вторая дверь налево. Кстати, спроси, когда он собирается заплатить за жилье. Тебе нужно, сам и спрашивай». Дао Гань уже собирался подняться по узкой лестнице, как мужчина, который успел получше к нему приглядеться, протянул свою длинную руку и ухватил его за рукав. «Посмотри-ка на меня», — сурово приказал он. Тут Дао Гань увидел у него на левой щеке здоровенный синяк. Один глаз был также подбит. «Вот что мне сделал этот распутник Сэн Цю, гнусный тип, но силен, как бык. Я бы не советовал тебе подниматься наверх, а то иначе мне придется спускать тебя по лестнице на своих плечах, а у меня и без того достаточно дел. Мне нужно поговорить с ним по одному делу», — коротко сказал Дао Гань. Поднимаясь по скрипучей лестнице, Дао Гань с грустной ухмылкой подумал, что хозяин красного карпа охарактеризовал Сэн Цю как славного парня. Так вот почему он был таким любезным. Он решил при первом же случае отплатить старому пройдохе. Оказавшись в темном коридоре без окон, Дао Гань громко постучался во вторую дверь слева. Оттуда донесся грубый крик. «Так тебе еще мало, сукин сын? Ты получишь свою плату через 10 лет после того, как сдохнешь!» Дао Гань распахнул дверь и вошел в жалкую обшарпанную комнатенку. Справа и слева у стены стояли бамбуковые нары. На нарах ближе к двери лежал здоровенный парень с широким грубым лицом, окаймленным бородкой. На нем были коричневые штаны и залатанная коричневая куртка. На других нарах, заложив руки за лысую голову, громко храпел полуголый тип. У стола, под затянутым промасленной бумагой окном, сидела молодая женщина и штопала синюю куртку. На ней были широкие синие штаны, верхняя половина хорошо сложенного тела была обнажена. «Я готов помочь вам расплатиться за комнату, Сэн Цю», — сказал Дао Гань. Подбородком он кивнул в сторону девушки. Великан медленно выпрямился. Он мрачно осматривал Дао Ганя, почесывая при этом здоровенной рукой волосатую грудь. Дао Гань заметил, что на месте левого мизинца у него только обрубок. «Сколько у тебя при себе?» — поинтересовался он. «Если это тебя так интересует, то 50 медиков». Пинком ноги Анары великан разбудил своего приятеля. «Эта глиста хочет нам дать 50 монет», — с широкой ухмылкой пояснил он лысому. «Я думаю, за то, что мы ему очень нравимся». «Прогоните его!» — вскричала девушка. «Я не желаю иметь дело с таким пугалом». «А тебя разве спрашивали?» — рявкнул на нее брат. «Попридержала бы язык, милая. Ты провалила нам дело с дядюшкой Дуанем. Даже золотого перстня не сумела от него заполучить». С поразительной стремительностью девушка вскочила и резко пнула великана ногой в голень. Он выругался и ударил ее в живот. Она согнулась пополам, но это было чистое притворство, потому что, когда брат собирался схватить ее за волосы, она изо всей силы ударила его головой под дых. Потом сразу же отскочила и вынула из волос длинную шпильку. «Хочешь, всажу ее тебе в брюхо?» — ядовито спросила она. «Позже разберемся», — пробурчал ее брат. «Чан, Подержи-ка этого придурка».